Глава 4. «Эй, кто тут?» — крикнул Вер, мгновенно насторожившись. «Еще бы, они тут свою месть Прейду обсуждают, а тут уши нарисовались, не сотрешь. Может, поорут и уйдут, а? Думаете, напрасно надеюсь. А что мне остается?» Вцепилась мертвой хваткой в полотенце, обвязанное вокруг тела, и почти не дышала. «Сапоги мелкого размера! Похоже, этого дрища, Криса!» С долей паники громко зашептал прихвостень Вера. Голос доносился из коридора. Похоже, именно сейчас обувь досконально осматривалась со всех сторон. И как же я сейчас жалела, что мои ноги не воняют, как у мужика. Хотя в этом магическом мире и мужики не особо-то и пахнут, даже после марш-броска. Разве что, как этот Вер, в нечистотах не поковыряются. «Крис-кис-кис, ты тут?» Словно кошку приманивал этот умник, приближаясь. «Прячешься? Понял, что услышал лишнего? Боится нас, букашка мелкая. Как в компании, так нос задирает». Шаги становились громче. «Давай-ка покажем, как надо себя вести». «Начнем с языка», — предложил Вер. «Да провались вы пропадом! Что же за невезуха такая?» В сердцах воскликнула я и услышала мужской крик вперемешку со странным скрежетом. «Вер, я ничего не вижу, Вер!» — орал прихвостень главаря первой группы. «Придурок, Зак, встань, тогда увидишь! Мы провалились из-за этого Свальда!» Плевался словами, словно ядом парень. А потом громко добавил, явно адресовав мне. «Это тебе не сойдет с рук! Загремишь в карцер за применение магии, понял? Или будешь за ящерами год выгребать?» Я несмело выглянула из-за перегородки и с облегчением выдохнула. Посреди душа зияла яма такой глубины, что даже макушек парней не было видно. И это все сделала я? Быть разрушителем оказывается полезно. Зрение поплыло, я почувствовала резкую слабость и поняла, что не все так уж радужно, как представляла. Магия, судя по всему, не берется из потолка, и я потратила кучу сил, а теперь получаю откат. Усталость навалилась мокрым ватным одеялом, прибивая к полу, и я с трудом заставила себя кое-как одеться. Наполовину промокшая, потому что опиралась, одетая на мокрые стены душа, выбралась из ниши и осторожно прошла мимо провала. Ух, и натворила я дел, зато не поймали. «Эй, Свальд, я тебя вижу!» — крикнул Вер. Не страшно, хотелось съязвить в ответ, но сил не осталось. Моргнула, потом еще раз, после чего попробовала двинуть свинцовые ноги с места и врезалась в чью-то твердую грудь. Подняла голову и встретилась с пристальным взглядом командира Грума, у которого на щеке остался след от подушки. «Свальд!» – недовольно начал тираду мужчина, а потом резко прервался, ухватив меня за плечо и заглянул в душевую. Зло сверкнул глазами. «Весь резерв грохнул, кадет! Ума нет?» Я задрожала, как лист на ветру, но не из-за страха, а от холода. «Если думаешь, что так избежишь карцера, то зря надеешься. Резерв можно и там восполнить», — разозленно отчитывал Грум, а я уже мечтала вырубиться. Но то ли зелье докторское укрепило тело, то ли просто я стала сильнее, упорно не отключалась. «Солдаты, в карцер кадета Свальда за применение магии в стенах Академии вне занятий. Поставьте в камеру восстановитель и дайте сок прасечника. Никого не пускать к нему». «Есть!» Словно из воздуха соткались двое мужчин, подхватили меня под локти и почти понесли под полом. Уже через 10 минут я лежала на деревянной узкой лавке в камере и наслаждалась покоем. Серьезно, наслаждалась. Здесь можно было спокойно выспаться, не дергаясь от проницательных взглядов, а бессилие добавляло равнодушие. «Может, скажем командиру, что Свальд себя странно ведет? Улыбается? Довольный?» Послышался шепот у двери. «А оно тебе надо?» – спросил второй. «Может, у бедолаги план такой – отоспаться? Вдруг с группой не повезло, и те покоя не дают?» «Не дают», – про себя согласилась я. «Смотрят своими любопытными глазюками, хотят докопаться до сути. Никакого покоя». «Слушай, может, этот Свальд узнал, что сегодня их к ящерам забрасывают? Я вот когда кадетом был, если бы знал, через что придется пройти у чешуйчатых гадов, добровольно перед директором Академии огненное шоу устроил, лишь бы в карцере пересидеть». «Я-то узнала, только ни за что бы не сообразила такое провернуть, если бы не приставучий Вер». «Так это что, должна еще ему спасибо сказать, что не пойду сегодня к хладнокровным, а высплюсь?» «Так это не наказание, а санаторий». «Откуда ему знать? Командир держит такие вылазки в секрете, а то бы все поголовно так откашивали». «Связи?» – предположил другой. И тут я провалилась в сон. «Кадет Свальд! Кадет Свальд!» Стены трещали от крика, кирпичная кладка съезжала, а я упорно не могла выбраться из вязкой трясины сна. «М-м-м-м!» Только и смогла вопросительно промычать в ответ. «Уже во сне отзываюсь на чужую фамилию. Скоро родную забуду». «Не «м-м», а я! Встать, когда с тобой старшие по званию разговаривают!» Рявкнул, как дракон кто-то. И я подскочила, будто меня подпалили огненной струей. Хотя почему будто? Попу натурально жгло. «Огневой?» Встала перед незнакомым мужчиной, покачиваясь на месте. «Этого усача я видела в первый раз. Кто он?» «Думаешь, что проваляешься весь день, и тебе все сойдет с рук?» Мужчина обернулся назад и приказал. «Заносите!» Я с любопытством посмотрела на закрытый короб и боялась предположить о его содержимом. Усач выглядел так, будто принес мне худшую пытку в мире, и сейчас оттуда на меня прыгнет монстр бездны, с которым я должна буду сражаться голыми руками. Солдаты мерзко хихикали, посматривая на меня с таким ожиданием, что я в панике посмотрела на дверь. А это законно? Такое издевательство, что они приготовили. Как же мне не нравится выражение их лиц. Хотелось спросить у усача, а вы кто? Знаете, как в нашем мире уточняют у должностного лица, чтобы в случае чего знать, на кого жаловаться. Но посмотрела на мужика и не решилась навлечь на себя еще большие проблемы. «Открывайте!» – приказал усач, и солдаты осторожно подошли к ящику и медленно подняли крышку. С опаской сделала шаг вперед, подалась корпусом, заглянула внутрь и удивленно моргнула. «Что это?» «Выйдешь из камеры, только когда пришьешь каждую эмблему Академии на рукав вручную!» – сказал мужчина таким тоном, словно это было самое великое наказание мира. «И чтобы аккуратно все было!» «Командир сам все проверит». Солдаты выпучили глаза, с ужасом поглядывая на содержимое ящика, и попятились на выход. Усач одернул форму, преисполненный важностью миссии, и с вызовом посмотрел на меня. Я же еле сдерживалась от приступа смеха. «Трясешься? Правильно, трясись. Потом лишний раз подумаешь, прежде чем силу применять». Дверь захлопнулась, и оттуда послышалось. «Спорим, за выходные не управится». «За следующие выходные?» – гоготнул второй. «О нет, ребята, если бы можно было беззастенчиво ржать, я бы сейчас смеялась громче всех». Рукодельницей никогда не была, но держать иголку с ниткой могла, да и природной усидчивостью обладала. Прибавим к этому абсолютную тишину камеры, ноль отвлекающих факторов, и к вечеру пятницы получаем полностью готовую работу. «Ты магичил!» – не верил солдат. Он принес скромный ужин из непонятного месива и напитка и таращил глаза на пришитые эмблемы. Перебрал уже весь короб, убедился, что на каждой штуке есть нашивки, и с подозрением покосился в мою сторону. «Мик, какая магия в камере?» Второй солдат стоял у двери и пристально рассматривал мою фигуру. Неужели заподозрил, что я женщина только по одному умению нормально пришить? Мужики же тоже на такое прекрасно способны. Или это иномирные мужики и другие? «Признавайся, у тебя фамильяр в кармане?» – спросил этот самый Мик, уперев руки в боки. «Ага, домовой из другого мира», – мысленно закатила глаза. Меня придирчиво осмотрели с ног до головы, потом ткнули в моем направлении каким-то камнем и удивленно хмыкнули. «Сам, что ли?» Солдат уважительно стрельнул в мою сторону взглядом, а потом посмотрел на короб и его знатно тряхануло. «Что, занозой в детстве был, раз наказывали часто?» «Эм?» Я упустила хвост логики. «Какая зависимость между умением пришить и детскими наказаниями?» «Меня мать, только когда я домой ночевать не пришел, за иглу посадила», — негромко поделился Мик. «Дичь какая!» — подхватил второй, ведя плечами, словно сбрасывал плащ неприятных воспоминаний. «Ненавижу это. Лучше под обстрелом огненных шаров отца 2 часа скакать, чем иголкой пришивать». Оба солдата вздрогнули, покосились на меня, как на инопланетянина, подхватили короб и вышли, бросив напоследок. «Все равно раньше завтрашнего утра не можем отпустить. Командир уже ушел». «Вот и замечательно», — Вслух обрадовалась, чем заслужила еще одну порцию непонимающих взглядов. «Странный этот Свальд!» – послышалось отдаленное из коридора, как только солдаты закрыли камеру и пошли дальше. «У меня от него мурашки!» – брякнул второй, а я довольно растянулась на скамейке и зевнула. Даже есть неохота, словно организм сыт одним восполнившимся резервом. Не успела задремать, как услышала легкий стук по прутьям камеры. Повернулась, сонно взглянула на солдата, кажется, Мика, который прижимал палец к губам. Поманил рукой, и я заинтересованно подошла. «Дай в окошко знак своей группе, достали!» Я удивленно моргнула, обернулась, заметив узкое отверстие окна под потолком, и прикинула, как я к нему доберусь, разве что поставив скамью на дыбы. Кивнула, поблагодарив, а после потратила 5 минут, чтобы приладить скамью к стене так, чтобы не грохнуться и выглянуть в окно. Ник стоял ровно, не шевелясь, словно статуя. Этан сидел на корточках, не сводя пристального взгляда с окна. А Чаки бродил туда-сюда, нервно поглядывая по сторонам. И все как один переполошились, когда увидели мою физиономию. Рты ребят шевелились, но до меня не доносилось ни звука. Похоже, защитная стена окружала здание так, что ни магический ветер, ни слова не попадали внутрь. Показала жест с помощью большого пальца, что все в порядке, и помахала рукой. «Идите». Ребята хмуро глянули в ответ, и только один Чаки ослепительно улыбался и махал рукой. «Надо же, беспокоиться!» Ночь в камере была самой спокойной за все время в другом мире. И пусть тело ломило, но я забыла, когда высыпалась так в последний раз. Сладко потягиваясь утром, подумала, что нужно периодически шалить с магией, чтобы получать вот такие передышки. «Ты что такой довольный, Свальд?» – недоумевал солдат, открывая замок. «Так выходной же!» – нашлась я, бессовестно улыбаясь во все 32 зуба. «Точно ненормальный!» – раздался шепот в спину второго солдата. Бодрой походкой, чуть ли не в припрыжку, отправилась в сторону ворот, как меня кто-то потянул за шиворот назад. «Куда намылился?» Этан так возмущенно фырчал, что у него ноздри раздувались. «А завтрак? А рассказ об одинокой ночи в камере?» «К черту завтрак! Я по тапкам!» – подумала я, а сама разжала хватку Крофа и весело заметила. «Что, без меня невкусно?» И только по стремительно сузившимся в хищном прищуре глазам поняла, что зашла на зыбкую почву. «Дома поем, спешу!» И поторопилась, пока не ляпнула еще что-нибудь. Этан тут же пошел рядом, без труда нагнав с помощью своих длинных ног. «Давай подвезу!» – предложил, показывая на свой припаркованный за воротами дрон. «Что ты на общественном будешь толкаться?» «А я и не буду», – довольно подняла подбородок вверх, нашла взглядом огромную фигуру Джека рядом с какой-то странной висящей в воздухе колымагой и показала рукой. «Меня ждут, пока». «В понедельник заболеешь?» Донеслось вслед, но я промолчала, махнув рукой. Пока дошла до некроманта, кров просверлил во мне дыру взглядом, между лопаток неимоверно жгло. Или это он там огненно магичит? Оглядываться не стала. Дала 5 огромные лапища Джека и села в покачивающуюся, как на волнах, летающую железку. «Она на ходу?» – спросила, вжавшись в сиденье, когда эта телега заскрипела при первом движении. «Мы-то летим?» «Да, мчим!» – загадочно хмыкнул Джек, залихватски закинул бороду за плечо и дал такого газу, что я замолчала 5 минут. Мир в окне смазался, словно кто-то мазнул рукой по свеженаписанной картине, а живот скрутило узлом. Как хорошо, что я не ела. «Все, оторвались!» – довольно пробормотал в бороду некромант, поглядывая в зеркало заднего вида, точь-в-точь, как у наших машин, по бокам. «От кого?» – не сразу смогла говорить я от страха. «От твоего дружбана. Сел на хвост. Думает, раз на почете, то король. Мой кролик еще не таких обскакивал». «Кролик?» – переспросила уже с уважением, поглядывая на транспорт некроманта. «Ага, только не спрашивай, из чего он сделан, а то больше не сядешь». Некромант с любовью погладил руль. «И не буду», – поклялась я, понимая, что так и есть. «Да ну его! Я впечатлительная, фантазия хорошая. А выбираться с летающего острова, на котором находилась Академия, как-то надо». Через 10 минут мы сели на заднем дворе домика некроманта, и я выскочила из машины, желая побыстрее почувствовать твердую почву под ногами. «Понравилось?» «Несказанно», – ответила со всем сарказмом, на который была способна. «Спасибочки», – зарделся некромант, не поняв иронии. И мне даже стыдно стало. Мужик старался, детище свое демонстрировал, доставил, а я еще нос ворочу. «Было незабываемо», — искренне заметила я, и некромант окончательно растаял. С любовью погладил колымагу по гнутому крылу, и та заурчала в ответ. «Бог мой!» От неожиданности меня отбросило назад на пару метров. «Не боись, не укусит», — успокоил Джек. «Ладно, пошли. Там Крис уже весь извелся, ждет новостей». «Извелся он! Ха! Да я лучше все эти деньки валялась бы, чем проходила через полосы препятствий магические леса с болтунами, марш-броски. И да, никто меня про мужскую военную академию не предупреждал». Мы вошли в дом, и тут же из глубины раздался голос Криса. «Да я почти сдох от любопытства!» Кажется, слышимость тут удивительная. Или слух у некоторых. Я вошла в спальню, приняла самый внушительный вид и с запалом начала. «Кристиан Свальд, ты мне по гроб обязан будешь после всего, через что пришлось пройти за эти дни!» Крис был бледнее подушки и удивленно хлопал глазами. «Что строишь невинность? Почему не предупредил, что это непростая академия?» Я встала у изножья кровати, как посланник кары небесной. «А ты согласилась бы, если бы знала?» Грустно улыбнулся двойник и пожал плечами. «Это ложь во благо». «Ага, для твоего блага». Наконец-то я могла высказать ему все, что думала. «Ты вообще думал о том, каково девушке среди сотни мужиков? В комнате со мной трое! Трое! Я уже молчу о том, что я подыхаю на практических занятиях, а в душ вообще не могу пойти. Ты знаешь, сколько я увидела в первый день голых мужских задниц?» Крис заметно порозовел. «Вот так-то». «Прости, не подумал», – тихо сказал он, выглядя действительно раскаявшимся. Я даже немного поутихла, бурча. «Ты знаешь, что я на грани разоблачения?» Крис подорвался на кровати и застонал от боли, рухнув обратно. «Кто? Тебя засекли преподаватели?» «Нет, двое из группы подозревают во мне девушку. Поэтому, Кристиан Свальд, ты должен любыми способами в понедельник явиться на медосмотр и быть бодрячком». Кристиан растерянно посмотрел на Джека и почесал затылок. «Это возможно?» «На несколько часов я могу тебя простимулировать, но не более. Тебе только время поможет», — задумчиво поделился суждениями некромант. «Кристин, давай без этого выкрутишься». «Я без этого только вкручусь в неприятности», — стойко стояла на своем, уверенная, что медосмотр не переживу. «Думаешь, раздевать будут?» — сомнительно протянул Крис. «Это вряд ли. Скорее опрос о состоянии здоровья, вес, рост, магическая метрика. Кстати, надо подумать, как объяснить, что она у тебя нулевая». «Нулевая?» — хмыкнула я, вспомнив все, что натворила. «А вот тут тебя ждет сюрприз. И знаешь, у меня к тебе накопилось очень много вопросов». Джек брякнул что-то про успокоительную настоечку и скрылся. А я воспользовалась возможностью и тихо спросила. «Мы можем доверять Джеку?» Крис мгновенно стал серьезным и задумался на секунду. «Думаю, да. Чудной он, но безобидный. Мы с ним даже подружились, пока я тут валялся». «Это хорошо». Я прокручивала в голове свой план. «Ты мне лучше расскажи, как прошел бал. Тебе удалось избежать родителей? Не попался, раз здесь?» Крис ерзал на матрасе от нетерпения. «Знаешь, Кристиан Свальд, сначала ты ответишь на все мои вопросы, а то кинул в гущу событий без инструкций и выплывай, как хочешь. Ты хоть знаешь, что я не могу ни читать, ни писать по-вашему?» «Ой!» – запоздало понял Крис. «О, да! И это только начало моих неприятностей. Я за тебя не только потею, но и чуть не умерла пару раз». «Как?» – побледнел парень. «Было еще одно покушение?» «Два! Я приняла на себя ведьмин дар!» – сделала паузу, во время которой следила за реакцией Криса. «И подарок от любимого дядюшки, который должен был разорвать в клочья, точечный магический удар». На двойника было страшно смотреть. Тот посерел после моих слов, опустил голову и, не моргая, смотрел на одеяло. «Прости», — наконец сдавленно сказал он. «Не возвращайся, это опасно. Мы что-нибудь придумаем, как вернуть тебя». И тут печать слова на моем мизинце напомнила о себе так, что я вскрикнула от боли. «Что? Что такое?» – не понял парень. Я показала свою руку с проявившимся на ногте знаком и напомнила. «Точно, печать!» Двойник опять уронил голову вниз, и я не смогла прочитать выражение его лица. То, как Крис отреагировал, мне понравилось. Особенно его слова о том, что не надо возвращаться. И паранойя немного отступила. «Кто точит на тебя зуб?» Крис поднял взгляд, но губы остались плотно сжаты. «Я должна знать», — уверенно настаивала на своем. «Сейчас именно я рискую своей жизнью». Крис задумчиво посмотрел на меня. «Я одного не пойму. Ведьмин дар ориентирован на магическую силу. Почему полетел к тебе, а не ко мне?» «Я тоже думала об этом. И у меня к тебе вопрос. У тебя осталась твоя сила?» Крис побледнел, сглотнул и растерянно посмотрел на входящего с подносом некроманта. «Джек уверял, что сила не откликается из-за моего состояния». «А какая у тебя сила?» – осторожно спросила я. «Воздух», – удивленно моргнул Крис. И я вспомнила упоминание на отборе в группы о свальдах, как о роде воздушников. «Я разрушитель», – призналась тихо. «Но зато какую реакцию произвела?» Поднос упал из рук Джека, Крис подскочил на подушках, и оба с открытыми ртами смотрели на меня. «Что?» – я переводила взгляд с одного на другого. «Все так плохо?» Молчание длилось минуту, и это нервировало. «Так и будете молча таращить глаза?» «Погоди, дева, мы перевариваем», – медленно пробормотал Джек. А потом растерянно погладил бороду, прошел прямо по осколкам и сел на кресло. «Да что такое-то? Дайте конкретику!» «Ничего, кроме того, что ты первая женщина-разрушитель. Остальное можно пережить. Где там моя настоечка?» И посмотрел с надеждой вниз, словно на полу могло что-то уцелеть. На секунду поймала на себе упрекающий взгляд Криса и недоуменно моргнула. Мгновение спустя тот сменился на просто удивленный, словно и не было. А вот нехороший осадочек-то остался. «Думаешь, я забрала твою силу?» – догадалась я. Крис вскинул обеспокоенный взгляд и укусил губу, не говоря ни слова. Зато вмешался Джек. «Не надо раньше времени делать выводы. Как я понял, у нас и без этого проблем хватает. Я тут слышал краем уха про покушение». Крис смотрел на меня с немым упреком, и я не выдержала. «Даже если я каким-то образом забрала твою силу, то я верну ее. Подумала про себя. «Зачем мне она в моем мире?» «Обещаешь?» – тут же подобрался Крис. Я открыла рот, а потом посмотрела на молчаливую печать на мизинце и качнула головой. «Больше ничего не буду обещать, прости. Слишком в этом мире все чревато». Крис кивнул, но я заметила молчаливое осуждение в глазах. «Да пусть думает, что хочет. Моя цель – выжить здесь. Я и так отдуваюсь за все его грехи и исполняю мечты по собственной глупости». «Джек прав. Давай вернемся к покушениям. Кто на тебя точит зуб? Что за женщина? И почему твой дядя хочет твоей смерти?» «Ведьмин дар могла послать бывшая, а про дядю не верю. Он во мне души не чает. Он не мог», – замотал головой Крис. «Твой дядя служит дворецким у Миллеров?» – уточнила я. «Да, в счет обучения лекарскому делу у великого мастера», – с уважением в голосе пояснил парень. «Но я не верю, что это Максимилиан способен на такое. Дядя вырастил меня с пеленок. Может, кто-то выдает себя за него, или ты слишком хорошо думаешь о людях?» Я вспомнила своего несостоявшегося мужа. А ведь тоже безоговорочно верила ему, несмотря ни на какие звоночки. Джек долго молчал, а потом вдруг подорвался на кресле. «Я знаю, что делать!» Через 2 часа напряженных споров мы пришли к компромиссу, который устраивал всех троих. Следующая неделя обещала быть жаркой. В воскресенье я получила свой камень знаний, который должна была сгрызть. И это совсем не образно говоря. Во всех историях о попаданках в основном случается чудо. Прикосновение ладони к лбу девушки, и вот она уже пишет и читает на нужном языке. Хорошо, хоть разговариваю здесь изначально нормально, и ту работку облегчили. Так вот, возвращаясь к нашему граниту науки. «Вот». Гордо стер пот со лба Джек, водрузив на стол огромный коричневый камень. «Что это?» — с опаской покосилась, не ожидая ничего хорошего. «От мага взял. Это камень знаний. Как только съешь, так будешь писать и читать свободно. Спецзаказ». Некромант ждал похвалы, и я тихо поблагодарила, растерянно хлопая глазами. «Что такое?» — заметил мой шальной взгляд Джек. «Разве я не молодец?» «Молодец!» – кивнула я. «А что мне с этим камнем делать?» «Грызть, ясное дело!» – удивился некромант моей неосведомленности. «Никогда гранит науки не грызла?» «Только образно!» – Моргнула еще раз, а потом протянула руку к камню и осторожно потрогала. Похоже на грильяж. «Мои зубы!» «Ничего, все грызли в детстве, все целые!» Некромант озарил комнату белоснежной улыбкой и подвинул камень со скрежетом ближе ко мне. «Приступай, а то не успеешь!» На вкус оказалось и правда, как конфетка. Я запивала всеми возможными напитками, и к вечеру меня уже тошнило от одного только вида камня. «Давай, давай, надо успеть, тут никто тебе не помощник», — вздыхал Джек, сочувственно глядя на меня. «Ускоренный курс, что поделать?» «А вы за сколько такой булыжник съедали?» «Месячишка где-то», — некромант задумчиво почесал бровь. «Тяжела доля попаданки», — вздохнула я. И к утру понедельника чудом разделалась, клятвенно заверяя организм, что больше ничего сладкого не возьму в рот в течение года. А потом мы ставили Криса на ноги, и теперь уже его делали похожим на меня. Щуплый парень все равно, как мне кажется, по-другому смотрелся в форме. Пусть и плечи узкие, и сам дохлый, как вобла, но ведь мы разные. Или это я одна так вижу? «Одно лицо!» Восхищался Джек, и мы с Крисом на пару кисло улыбались в ответ. В парня влили какую-то жутко дорогую настойку, после чего Свальд заметно порозовел, приободрился и стал похож на живого человека, а не простынку. Правда, двигался медленно, мышцы явно застоялись, и некромант принялся с ним отрабатывать зарядку. «Джек, а пол крепкий?» уточнила, когда некромант в очередной раз показывал, как надо, по его авторитетному мнению, разминать тело. Посуда прыгала на месте с жалобным перезвоном, стол тихо отползал в сторону, а шкафы опасливо жались к стенам. «Нормуль!» В запале, кажется, Джек даже не понял, о чем я. «У меня крепкое сердце!» Когда разминка и подготовка Криса к медосмотру закончилась, меня настигло понимание, насколько же все рискованно, и мелко затрясло. «Не боись!» – потрепал Джек мои короткие волосы. «Он же мужик, за себя так не боялась!» «Правда, за себя не так страшно было», – поняла я. А потом выдохнула. «Ну правда, что я переживаю? Он же Кристиан Свальд и будет на своем законном месте, которое займет через полгода. Почему так муторно на душе?» Мы прилетели на академический летающий остров, и я дала Крису последние наставления по поводу парней из группы. Еще раз описала внешность, основные черты характера и еще раз слезно попросила не разговаривать с ними по возможности, а после осмотра под предлогом забытой вещи сбежать сюда, на парковку. Вот тут-то мы и должны были поменяться. Я сидела в платье и с помощью зелья вновь получила обратно свои длинные волосы. Это наш запасной план на случай, если сюда заглянут солдаты. Они ни за что не должны заподозрить двойника Свальда во мне, поэтому мой настоящий вид сейчас был лучшим вариантом маскировки. «Думаю, у нас все получится», — сказал Джек, провожая взглядом Кристиана Свальда. «И знаете что? Накаркал. У нас действительно все получилось». Довольный Крис ворвался в машину, оживленно рассказывая. «Прошел!» Я разом выдохнула сгусток нервов. «Фух! Жду не дождусь, когда пройдет полгода!» Ёрзал на сиденье Крис, снимая ботинки. «Там все именно так, как я и предполагал. А командир Грум в точности, как рассказывал отец, мировой мужик. Вот только...» Парень замялся, смотря на меня. «Ник и Этан всегда такие странные». Внутренности сковала льдом, а ладони вспотели. «А что такое?» Я отвернулась, чтобы не смущать парня. «Да чудные какие-то. Сначала достали глупыми вопросами». «Какими?» «Почему я не заболел? Зачем пришел?» Потом Этан предложил нарваться на наказание, чтобы избежать осмотра. И тут до Криса дошло. Глаза стали круглыми, как блюдца. «Они тебя раскрыли, да?» «Почти», — сдавленно ответила, сглатывая. «Так вот, почему они упорно намекали, что прослушивают легкие, и мне придется раздеваться», — хохотнул Свальд. «А то я не понял, что пристали». Я натянуто улыбнулась и прикрыла глаза. Фух, как же хорошо, что мне не пришлось проходить через этот ужас. Я бы с ума сошла от нервов. «Они что-то спросили, когда ты вышел?» Стало интересно узнать реакцию парней. «Да там двери настежь. Подходишь, снимаешь рубаху, тебя слушают, водят камнем здоровья по чакрам, а потом записывают. Настойка обманула показания, так что у нас с тобой прекрасная медицинская карта». «А ребята видели, как ты раздеваешься?» «Ой, это умора. Теперь я понимаю, почему у них были такие бледные и вытянутые лица, когда я рубашку снял и к ним повернулся, чтобы дать послушать себя со спины. У них даже врач спросил, хорошо ли они себя чувствуют. Я представила эту картину и нервно рассмеялась. Подозрения развеяны, как туман. Можно спокойно жить в академии, не зависнув на волоске от разоблачения. «На!» – Крис переоделся в повседневную одежду и протянул мне форму. «Меняемся!» Как только я переоделась, послышался голос Чаки. «Крис! Крис! Тебя ищут!» Настоящий Свальд свернулся клубочком, чтобы не быть замеченным, а я лихорадочно искала пузырек, чтобы волосы вернулись к короткому состоянию. Бульк! И вот я снова кадет и снова готова идти по пути возвращения обратно в свой мир. «Не забудь, о чем мы договорились!» — крикнул Джек на прощание, помахав бородой. Я кивнула и подошла к спешащему ко мне Чаки. «Крис, давай быстрее, а то завтрак пропустишь. Его и так сегодня сдвинули из-за медосмотра. В столовой все злые, как тролли». «Угу», — кивнула, почувствовав, как живот предвкушенно заурчал. В столовой одной из последних взяла поднос и пробежалась по оставшимся блюдам, заполняя деление. «Жалко, уже мало осталось». Чаки тоже набрал себе порцию, а потом посмотрел поверх столиков, ища свободные места. «А вон и наши сидят». Я нашла взглядом макушки Этана и Ника и поспешила к ним. Грохнула поднос на стол, села, улыбаясь, что уже могу спокойно и открыто смотреть в глаза парням, и столкнулась с их смущенными и немного шальными взглядами, которые те тут же отвели в сторону, как по команде. «Я наелся!» — резко встал Ник, убирая за собой поднос. Этан молча таращил глаза в тарелку, закидывая в себя и механически пережевывая. На секунду поднял взгляд, моргнул и тут же опустил обратно в тарелку, нахмурившись. Жевать перестал. Мой аппетит неожиданно и бесповоротно пропал. «Этан, командир серьезно пошлет нас сегодня по воздушной трассе?» Беззаботный Чаки не замечал накала страстей, щебетал свое. Кров словно не слышал. «Этан!» — обратился к нему громче Стоун. «А!» — недружелюбно сверкнул взглядом в его сторону Кров, а потом со скрипом отодвинул стул, медленно встал, поджав губы, и посмотрел на меня. Мучительно долго, изучая каждую черточку лица, и щурился. А потом глянул вниз на перетянутую грудь, тряхнул головой и кулаком треснул по подносу так, что тот перевернулся. Молча наклонился, собрал все осколки с пола, не поднимая головы и не обращая внимания на поднятый вокруг переполох, и пошел на выход, забыв убрать поднос в специальную нишу. Так и вышел на улицу с осколками тарелок и ошметками завтрака. «Что с ними такое?» – растерянно хлопал глазами Чаки. «Не знаю», – буркнула в ответ, не понимая, почему так расстроилась. Радоваться же должна, что отвела от себя все подозрения. Взяла похожий на оладушку толстый блин, откусила, заставляя челюсти шевелиться, уговаривая себя поесть, потому что силы пригодятся, но не чувствовала вкуса. Словно земля, безвкусно и пресно. «Значит, воздушная трасса?» — уточнила я, собираясь с мыслями. «Что это такое?» «Точно не знаю. Я только слышал о трассе в верхушках деревьев. Говорят, там есть висячие канатные мосты, летающие препятствия и воздушные туннели. Правда интересно?» Кажется, Чайке жутко хотелось там побывать, в отличие от меня. И если раньше Этан и Ник держались ко мне так близко, что трудно было дышать, что же будет теперь? До этого они прикрывали и помогали мне везде, подозревая, что я девушка. Что же будет сейчас? Смогу ли я сама пройти все испытания? «Что не ешь?» Голодными глазами посмотрел на мою порцию Чаки. «Аппетита нет», — подвинула поднос к парню. «Хочешь?» «Еще спрашиваешь?» — радостно притянул к себе мой завтрак парень. Но тут прозвучал предупреждающий сигнал. Пора сворачивать завтрак и строиться. «Что, уже?» — обреченно спросила я. «Медосмотр же был!» Взывать к чьей-либо совести было бессмысленно, но пожаловаться хотелось. «Вот именно, что был. Показатели зафиксированы. Теперь будут гонять на полную катушку», — обрадовал Чаки. «А до этого как было?» — с ужасом вспомнила я все испытания. «Считай то разминкой. Вот сейчас начнутся настоящие практические занятия». Раньше я не замечала, насколько близко ко мне держались Этан и Ник, словно окружали, закрывали от враждебного мира. То ли просто привыкла, то ли сейчас слишком остро воспринимала, но меня задевало то, на каком расстоянии и даже в строю стали держаться ребята. Один Чаки, казалось, ничего не замечал и по-прежнему толкал плечом в грузовом дроне, на котором нас везли к очередному испытанию на прочность. Ник и Этан больше ни разу не взглянули на меня, словно сговорились или запретили себе под страхом смертной казни смотреть в мою сторону. Это не могли не почуять такие шакалы, как Вер и компания, которые тут же скооперировались, благодаря чему я получила пару нечаянных толчков в спину, одну подножку и даже приличный такой шлепок по плечу. «Проштрафился, Додик!» Вер не скрывал радости. «Никто тебя не защитит?» «Ай, больно-то как! Наверное, отпечаток пятерни на лопатке останется». С обидой посмотрела на спины парней, идущих впереди, которые либо игнорировали, либо просто не услышали шумиху позади. «Что молчишь? Сразу язык прикусил без поддержки?» Падальщик продолжал нападать, и силой воли пришла в чувство. Совсем расслабилась и привыкла полагаться на помощь ребят. А надо за себя горло грызть, а не жалобно в спины смотреть. Иначе меня тут за полгода съедят живьем. Да что за полгода? За неделю. Что бы мужик сделал? Дал бы сдачи. Но с моими параметрами против Веры идти все равно, что йоркширскому терьеру против Старфорда. Не пойдет. Дать промеж ног совсем по-девичьи. Зато я могу кое-что другое. «Мы не в академии», — напомнила я, стараясь не прерывать шаг. «Вот именно», — подчеркнул Вер. «И здесь нет запрета на использование магии», — повернула голову к парню и тихо пригрозила. «Как насчет разрушить каждую твою косточку?» Вер мстительно сощурил глаза, и я поняла, что не знаю, какая у парня сила. Кто он? Огненный? Земляной? Водный? Какие еще силы есть? Видимо, неуверенность на миг мелькнула во взгляде, потому что в следующую секунду я полетела лицом вниз, почувствовав подсечку. «Что происходит?» Командир Грум наконец-то изволил почтить нас своим вниманием. «Отставить!» «Сваль споткнулся, капитан!» Охотно пояснил прихвостень Вера из первой группы. Я прикрыла глаза, стараясь не вспылить, и стала подниматься с земли, когда вдруг рядом расстелился Вер. Зло сверкнул глазами в мою сторону, поморщился и посмотрел вперед с подозрением. Я живо вскочила на ноги и с надеждой посмотрела на спину Ника, но тот так и не повернулся. Что это было? Случайность? Или Ник помог с помощью силы земли опрокинуть этого гада? «Это как вас повалило-то!» — хмыкнул командир и прошел вдоль шагающей вперед группы. «Мне показалось, или Грум тоже недолюбливает Вера? Было бы замечательно, если так». Но все мысли о замечательности пропали через 5 минут, как только группы вытянули жеребьевку. Мы должны были идти вторыми, сразу за первой группой, чему почему-то был несказанно рад Вер. Парень сегодня вообще находился в каком-то слишком взбодренно-нервном состоянии. И как же я потом себя корила за девичью память, что не сложила 2×2. Забраться к началу трассы предстояло по веревочной лестнице. Стоило говорить, что я забиралась по ней первый раз в жизни. Ноги на перекладине уехали вперед. Я сама стала напоминать уголок и совершенно не знала, что с этим делать дальше. «Мелкий, и куда ты первым полез?» Этан чуть ли не за шкирку снял меня с лестницы. «Ты видел, как первая группа поднималась? Сбоку лестницы!» И меня, как нашкодившего котенка, отставили в сторону. «Смотри!» Этан поставил ноги на нижнюю ступень и встал сбоку. «Чаки, подстрахуй его!» И, нахмурившись, словно сам был недоволен собой, быстро взлетел вверх, будто за ним гнались монстры. «Крис, давай!» Чаки кивком головы показал на лестницу, а я все мешкала, пока не столкнулась с недовольным взглядом Ника, который тот тут же отвел в сторону. «Это Прейд на меня раздражается или на себя?» Обхватила веревку, как показал Этан, поставила ногу и попробовала подтянуться. «О, так и правда более устойчиво. Лестницу не качает из стороны в сторону». «Третья группа, что за толкучка внизу?» Раздался голос командира Грума. «Или мне отчет времени надо начинать снизу?» С перепугу взлетела на несколько ступеней вверх, старалась не смотреть по сторонам и думать только о том, что уже скоро окажусь на верхней площадке. В один из моментов нога соскользнула, и я судорожно вцепилась в лестницу. Фух, чуть не упала. «Чаки!» — тихо спросила парня, который лез следом за мной. «А если сорвусь, меня никто не спасет, да?» «Плохой вопрос. Очень плохой вопрос». «Тогда бы нас единицы к концу обучения остались. Там защитная сетка». «Магическая?» Я зачем-то посмотрела вниз, голова закружилась, колени задрожали. Тело оцепенело от страха и отказывалось двигаться. «Эй, Крис, ты чего?» — Чаки кричал снизу. «Ты вниз зачем смотрел?» «Не знаю». Не могла объяснить сама себе. Наверное, хотела увидеть сетку своими глазами, чтобы понять, что если сорвусь, то не превращусь в лепешку. «Смотри на меня!» — с верхней площадки свесился Этан. «Крис, смотри на меня и поднимайся, больше никуда!» Я подняла голову, встретилась с уверенным взглядом Крофа, но не могла заставить себя двинуть ногой. Признаться, что не могу, было выше моих сил, как и двинуться с места. И вдруг внизу матернулся Чаки, что для него бывает большой редкостью. Пикнул что-то про палец, а потом напротив меня завис Ник. «Двигайся одновременно со мной, я здесь. На счет раз поднимай правую ногу. И раз...» Ник поднялся, а я так и осталась на месте. Мужчина снова завис на уровне со мной. «Подстраховать тебя сзади?» Так живо представила эту картину, будто это уже произошло. Ощущение крепкого мужского тела сзади, кольцо рук вокруг, дыхание в затылок. И взлетела вверх, сама не заметив как. Этан крепко перехватил мою руку и затащил на верхнюю площадку. И, не разрывая контакта, рыскал взглядом по моему лицу так, словно искал подсказки. Мы сидели, сцепив руки, я тяжело дышала, не отошла от произошедшего. Этан посмотрел на мою то и дело поднимающуюся перевязанную грудь под рубашкой, а потом, как ошпаренный, отлетел в сторону. Показался хмурый Ник, метнул в нас два убийственных взгляда и стал еще более мрачным. Один только Чаки вылез, светясь улыбкой, такой раздражающе позитивной, что до нас не сразу дошла его следующая фраза. «Капитан послал для ускорения огненный шар! Бежим!» И мы рванули. Сначала по висячему мосту, который трещал при каждом шаге, потом ползком по широкому бревну, а после друг за другом прыгнули в воздушный туннель. «Пригнись!» – скомандовал Ник всем, и мы припали к полу на очередной площадке. Огненный шар со свистом пролетел над головой. Этан махнул рукой, и тот исчез, так и не врезавшись в дерево. «А ты не мог так раньше сделать?» – возмутилась я. Капля пота скатилась по виску. «Мы бы так быстро не прошли полтрассы!» Плутовски улыбнулся Этан, подмигнул, а потом дернулся, моргнул и живо отвернулся со звуком «Ащ!». Кажется, я даже слышала скрежет зубов. Вдруг сверху раздался хлопок, после чего с веток с песчанием что-то свалилось прямо в руки Нику. Серый пернатый птенец размером с курицу. Клюнул Прейда в грудь и так протяжно закричал, что у нас заложило уши. Нас накрыла огромная тень. А уже через секунду на моем животе сомкнулись когти огромной птицы. Следом взлетел и Прейд. «Крис! Ник!» В птицу полетела огненная струя, и та свирепо закричала, еще резвее взмахивая крыльями. Лес удалялся, шансы на спасение стремительно снижались. Сомневаюсь, что за пределами трассы нас ждала заботливая магическая сеть. Я боялась даже пошевелиться. Вдруг выпустит. Вот что за бестолковая у меня магия? Ни попу этой курицы поджарить при взлете, ни силы воздуха, чтобы притормозить свободное падение или помешать ей взлететь высоко. Лес закончился, пролетела долина, а потом под нами развернулось огромное озеро. «Умеешь плавать?» — крикнул Ник, который крепко держал птенца. «Да!» — крикнула, надеясь, что услышит. Прейд кивнул и вытянул руки вниз, держа птенца за лапы. Пернатый почти по-человечески завизжал, и мать наклонила голову. Нас оглушил противный предупреждающий писк, от которого хотелось закрыть уши. Клюв попытался достать до Ника, но тот выставлял вперед птенца, и мать бесновалась. Незаметно для нее мы стали снижаться, пока не достигли высоты 10 метров над поверхностью озера. И тогда мужчина повернулся ко мне. «Приготовься!» «Хорошо!» Стоило ответить, как Прейд отшвырнул птенца, и тот заголосил, падая. Мать отреагировала мгновенно, разжала когти и кинулась спасать своего малыша, а мы отправились навстречу водной глади. Бульк, и я вхожу боком в воду, больно отшибая плечо. Но сейчас это кажется пустяком по сравнению с тем, что нас могло ждать. Разжевала бы нас такая птичка, да птенцу скормила. Вынырнула, жадно глотая воздух, и тут же огляделась по сторонам. Никого. «Ник!» Знаю, что кричать бесполезно, но все же... «Ник!» И тут моей ноги что-то вскользь коснулось. Отбрыкнулась, а только потом подумала, вдруг это Ник. И нырнула вновь, стала шарить под водой руками, пока случайно не соприкоснулась с рукой Ника. Схватилась, что есть мочи, и потащила наверх, бешено бултыхая под водой ногами. Тратила уйму сил, но мы все равно поднимались на поверхность мучительно медленно, словно в замедленной съемке. Когда, наконец, вынырнула, то почувствовала, что сил уже не осталось, а до берега еще надо добраться. «Ник!» – замученно обратилась к мужчине, надеясь, что он потерял сознание от удара, а не наглотавшись воды. Я перехватила его сзади, чтобы не потянул на дно, и поняла, что так даже лучше. Человек начинает инстинктивно вырываться, когда чувствует, что тонет, а так был шанс добраться до берега. Хорошо, что птица практически долетела до самого края озера, оставалось преодолеть 30 метров до спасительного берега. Но каким же мучительным казалось это расстояние, пока я гребла? Я боялась, что время, за которое можно привести в чувство наглотавшегося воды Ника, закончится еще до того, как мы выберемся из переделки. В 10 метров до песчаного пляжа ноги начало сводить. Я захлебывалась водой от бессилия, двигаясь на голом упорстве. Огромное тело Ника, хоть и облегченное водой, тяжелая ноша. Вытащив Ника наполовину из воды, на корячках обползла, взяла за подмышки, уперла пятки в песок и потянула из последних сил, пока не вытащила полностью из воды. Однажды я видела, как спасали утонувшего человека. Надеюсь, что в этом мире все работает так же, несмотря на магию. Села рядом, подложив под себя ноги, и с трудом перевернула Ника так, чтобы его грудная клетка оказалась на моих коленях. Надавила, постучала по спине, и изо рта полилась вода. И я с облегчением перекатила его обратно, когда ручеек стих. Живот пересекала алая полоса, кровь пропитывала форменную серую рубашку на глазах. Так вот, что Прейд отключился. Птица умудрилась отомстить за детеныша. Подняла спину Ника, загребла туда песок и опустила. Теперь грудная клетка была выше живота, и воздух пойдет куда надо. Зажала нос, набрала полную грудь воздуха и поделилась воздухом с мужчиной. Грудь Прейда поднялась, и я задрожала от облегчения. Маленькая победа. Повторила так 3, потом перевернула на бок, и изо рта Ника вышел фонтан воды. Прейд закашлялся, приходя в себя, а я чуть не расплакалась. Выдохнула, смотря на выкарабкавшегося с того света мужчину, а потом рухнула на песок без сознания, будто организм только и ждал отмашки, что с Ником все хорошо.